Глава пятая. В клинике «Ля Тимо» Реми Фортана перевели в палату интенсивной терапии для только что пришедших в сознание больных. Его состояние было стабильным. Пузырьки азота, которые сдавливали его мозг, рассосались, но успели нанести повреждения. И теперь Фортан был почти полностью парализован. Он мог слышать, но не мог ответить. Он был не в состоянии произнести даже самое короткое слово и тем более не мог объясняться знаками. Посещение больных прекращалось ровно в 20 часов. Де Пальме пришлось очень постараться, чтобы убедить персонал клиники пропустить его и Полину. «Мы можем с ним поговорить?» «Ему сейчас полезны любые стимулы», — ответил главный врач отделения. — «Пока он может шевелить только веками». Они прошли по длинному коридору. Больные ждали ужина, и посетители невольно морщили нос от запаха кислого супа и слишком долго варившегося мяса. Заведующий отделением остановился перед палатой 87. Дверь была открыта. Полина вошла в нее первой и медленно приблизилась к кровати. Желая скрыть свои чувства, она притворялась спокойной. Ярко блестевшие глаза Фортана были единственной движущейся частью его словно высеченного из мрамора лица. Их взгляд следовал за гостьей. Фортан был высокого роста, с широкими плечами, волевым подбородком и мускулистыми руками. Такого непросто было вывести из равновесия. «Я рада видеть, что ты вышел из тяжелого состояния. Врач говорит, ты понимаешь то, что тебе говорят». Фортан закрыл и снова открыл глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Он два раза моргнул глазами, потом перевел взгляд на Де Пальму. «Это полицейский. Он пришел со мной». Во взгляде Фортана отразилась тревога. Он моргнул несколько раз. Движения век были быстрые и резкие. «Не согласишься ли ты ответить на наши вопросы, Реми? Нам бы очень хотелось понять, что произошло. Если ты согласен, моргни два раза. Если нет, три раза». Веки опустились два раза. Полина повернулась к Де Пальме. «Здравствуйте, Реми. Я Мишель Де Пальма, майор из бригады уголовной полиции. Я здесь неофициально. Полина думает, и я с ней согласен, что несчастье, случившееся с вами, имело не ту причину, которую можно предположить. То есть произошло не от того, что такое погружение опасно. Ошибаемся мы или нет?» Мортан моргнул три раза. «Несчастный случай произошел после того, как вы оказались у входа в пещеру?» Больной подтвердил это. «Вы сами перерезали нить Ариадны?» Фортан ответил не сразу. По его глазам было видно, что в его уме кружатся какие-то воспоминания. Наконец он опустил веки два раза. «Почему? Что-то тянуло вас назад?» Фортан ответил «да». «Вы видели это что-то?» «Нет», — ответил он. «Вы не думаете, что трос мог зацепиться за скалу и удерживать вас?» Фортан без колебаний снова ответил «нет». «Вы боролись с кем-нибудь?» На глазах Фортана выступили слезы. Его взгляд словно сверлил потолок. «Вы боролись против кого-то или чего-то?» Веки Фортана опустились два раза, потом кожа на его лице напряглась и задрожала. Вмешался заведующий отделением. «Пора закончить беседу. Он еще слишком слаб». «Когда мы сможем вернуться?» — спросила Полина. «Нам нужно задать ему крайне важные вопросы и показать фотографии». лицо врача стало суровым. «Если вопросы такие же, как эти, то не раньше, чем через неделю. Стресс может быть очень опасен для него в его теперешнем состоянии». «Понятно». Когда они вышли в коридор, де Пальма отвел врача в сторону. «Были у него на теле следы ударов? Синяки, например?» «Нет, ничего такого не было. Но он был одет в костюм ныряльщика, причем зимний, то есть толстый, который мог смягчить удары». По коридору прошла медсестра. Она вошла в палату Фортена. Там погас свет. Затем она вышла. «Ничего больше я не могу вам сказать». Выходя из больницы «Ля Тимон», Полина остановилась и постояла несколько секунд, полной грудью вдыхая холодный воздух. «Он лишь подтвердил то, чего я боялась», — сказала она. «Я озадачен», — признался де Пальма. «Фортен потерял нож. Это говорит в пользу того предположения, что он боролся. Но с кем он мог бороться? Кто-то ждал его у входа в пещеру». «Возможно», — ответила Полина. «Может быть, это кто-то из вашей команды?» — подумал де Пальма и спросил. «Пещера охраняется по ночам?» «В принципе, да». «Что значит «в принципе»?» «Охрана есть, но не всегда. У нас нет возможности все время стеречь вход или обратиться в охранную службу». «Сегодня вечером, например, вход охраняют?» «Сегодня нет. Из-за этого несчастного случая у нас все вверх дном. Но завтра он снова будет под охраной». «Кто обычно этим занимается?» «Реми». Полина взглянула вверх, на свет в окнах верхних этажей, и добавила. «Это было у него настоящей страстью. Он ночевал на командном пункте, а иногда даже в пещере».